Метель, а только было нам раздолье. Метель металась за окном, морозом окна застилала. Но одеяла одного нам на двоих вполне хватало. Эти белые метели кружат голову мою, эти белые метели я им душу отдаю. Эти белые метели опьяняют нам сердца, эти белые метели без конца. Хватало нам и тишины, улыбки, взгляда и терпения. Как нежны твоих ресниц прикосновенья. Как будто был обуздан хмель, а только скоро все заполнил. Какая грустная метель, а сколько ей простора в поле. Эти белые метели кружат голову мою, эти белые метели я им душу отдаю. Эти белые метели опьяняют нам сердца, эти белые метели без конца. Эти белые метели, и не будет им конца.